«Это вы про вексельные расчеты?» – догадался Воронцов. «Я действительно с некоторых пор применяют в Англии, но нашей стране они пока не знакомы. В сущности, с ними все понятно. Если есть некий авторитетный банк, и в нем числится на ваших счетах некая сумма денег, то можно полагать, что вы действительно располагаете этими деньгами, даже если их нет физически у вас на руках, и даже если их нет в хранилище банка. Однако же, давайте вернемся к ассигнациям. Они удобны для хранения и расчетов, их трудно подделать, и они принимаются везде в качестве законного средства платежа. Значит, это деньги. У нас нет совершенно никакой необходимости менять их на монету, ни сейчас, ни в будущем. Все, что там следует предпринять, это улучшить качество ассигнаций, с тем, чтобы полностью исключить возможность подделок, и контролировать их количество, находящееся в обращении, не допуская чересчур сильного их обесценения. В остальном же ассигнации – превосходная вещь, много удобнее серебряной и даже золотой монеты. Но, Ваше Величество, курс ассигнаций падает. Александр Романович, если вы примете мою логику рассуждений, то поймете, что в падении курса ассигнаций нет большой беды. Вы боитесь, что нам придется выкупать бумаги на 157 миллионов, и не знаете, где для такой операции взять столько серебряной монеты, но мы никогда не будем обменивать их на монету. Все, что предстоит правительству, это далее печатать и печатать новые выпуски ассигнационных билетов, не допуская чрезмерных потрясений. Более того, некоторое падение курса ассигнации имеет даже некоторое положительное значение. Обществу просто следует привыкнуть к этому обстоятельству и выработать верные правила поведения. Не держать ассигнации в сундуках, а непременно помещать их в банки, или же пускать сразу в деловой оборот. Ваше Величество, это невозможно. Такие действия страшнейшим образом подорвут наш кредит. Если вы говорите о внешнем кредите, то мне это безразлично, мы не намерены более брать внешних займов. Если же вы толкуете о доверии внутри страны, то здесь средство одно, разумная финансовая политика, уничтожение дефицита бюджета и время, которое позволит народу привыкнуть к бумажным деньгам. Воронцов задумчиво покачал головой. Во всех странах мудрые правительства стараются укрепить свою денежную единицу, дабы избегать потрясений в обществе и государстве. Да неужели вы забыли тот кунштюк, что выкинул в свое время Фридрих Великий? История, о которой я напомнил Воронцову, в свое время наделала много шума. Указанный Фридрих, в Семилетнюю войну наделав массу долгов, погасил их испорченной монетой, имевшей в составе больше лигатуры, чем серебра. По понятным причинам, особенно много этих монет ушло в Голландию. А затем, рассчитавшись с кредиторами, Фридрих объявил о денежной реформе и начал печатать уже полновесный серебряный талер, категорически отказавшись принимать по номиналу прежние низкокачественные монеты. Скандал вышел первостатейный. Кое-кто из голландских банкиров даже покончил жизнь самоубийством. И ничего, небо не упало на землю, а Пруссия осталась вполне себе уважаемым государством. Да и что, собственно, хорошего в серебре? Продолжил я свою мысль. Вот подумайте сами, Александр Романович. Произвели где-нибудь на Урале полосовое железо. С великими трудами привезли его в Петербург, и тут продали англичанам за мексиканское серебро. Что нами в результате сей сделки потеряно, а что в итоге получено? Мы потеряли железо, которое и в нашей стране было бы не лишним. Наши крестьяне до сих пор пашут деревянной сахой, боронят деревянными баранами, копают деревянными лопатами и строят избы без гвоздей. Взамен мы получили всего лишь серебро. Маленькие блестящие кружочки, годные лишь, чтобы рассчитываться на рынках, и совершенно бесполезные во всех прочих отношениях. А ведь мы могли бы сами изготовить эти самые деньги. Крупные напечатать на бумаге, мелкие изготовить из меди, и уральское железо осталось бы в стране. По сути, продавая железо за серебро, мы бессмысленно отдали тяжелый труд наших уральских рабочих владельцам мексиканских серебряных рудников. Нет, Александр Романович, это не ассигнации нам не нужны, это как раз серебро нам не потребно. Воронцов глядел на меня уже в полном отчаянии. Ваше Величество, называйте меня Александр Павлович, как прежде. У нас сейчас деловое совещание и будем считать, что я здесь выступаю не как абсолютный монах, а как первый министр своей державы, и со мною можно совершенно свободно дискутировать и спорить. Величеством будете меня обзывать на балах и официальных церемониях. Хорошо, ваше ве, Александр Павлович. Однако же, насчет серебра, не могу с вами никак согласиться. Серебро имеет два важных достоинства. Прежде всего, оно признано во всем мире как средство платежа. Во-вторых, количество его ограничено добычей, возможной на рудниках. Что же касается бумажных денег, то, зная наше обыкновение пускать все на самотек, можно быть совершенно уверенным, что уже через несколько лет их напечатают настолько невообразимое количество, что уважение к бумажным банкнотам совершенно упадет, ровно так, как это было 2 года назад во Франции. Александр Романович, вы, безусловно, правы и с первым, и со вторым замечанием. Серебро действительно принято во всем мире, и это удобно для заграничных расчетов, но это удобство стоит нам слишком дорого. Огромное количество нашего населения почти никак не задействовано в иноземной торговле. В таких обстоятельствах представляется безумием отдавать огромное количество наших товаров просто для того, чтобы получить серебро. Я бы, пожалуй, лучше задумался о совершенствовании оборота ассигнаций, дело явно того стоит. Что же касается второго вашего возражения, то все в наших руках. Следует сообразовывать наши расходы с доходами, и не надобно будет печатать много ассигнаций, только и всего. Давайте повысим доходы и сократим расходы, чтобы сбалансировать наш бюджет. Воронцов молчал, пытаясь осмыслить услышанное. Глава 7. Что у нас, кстати, господа, с доходами? Тут слово взял Александр Николаевич Самойлов, генерал-прокурор Сената. С уничтожением камер коллегии дела по умножению государственных финансов оказались в ведении сенатской экспедиции о доходах. Основную часть казенного дохода составляет подушная подать. В этом году она принесла 26,5 миллионов рублей и составляют около 33% всех доходов казны. На втором месте питейные сборы, 15 миллионов рублей, дают они 25-26% дохода. На третьем – соляные деньги, приносящие от 7-10% дохода. В прошлом году они дали 5 300 000 рублей. Пятыми по значимости являются таможенные сборы, а шестым – канцелярский сбор. Также небольшой доход в 1 300 000 дают горные деньги. Однако же, ваше величество, поспешил добавить Воронцов, это общие цифры, из которых надобно вычитать расходы по взиманию этих налогов и платежей. Если принять во внимание эти расходы, то картина становится совсем иной. Если сбор подушной подати не составляет больших трудностей, то для получения питейных и соляных денег приходится нести существенные расходы. Вот как, тогда сколько сейчас приносят соляные сборы, за вычетом расходов на их получение, ваше величество, на самом деле они сейчас убыточны. Как это может быть? За все время царствования августейшей бабки вашей цена на соль казною ни разу не поднималась. Между тем расходы по ее добыче выросли очень существенно. Поэтому сейчас получается так, что торговля солью приносит казне убытки. Вот как, отчего же они выросли? Весьма больше велики расходы на перевозку. Более всего соли добывается в Илецких выработках, в Крыму и на озере Эльтон, но все это очень отдаленные места. Рядом с ними нет хорошей судоходной реки для вывоза. Велики также расходы по подвозу соли в магазины, находящиеся в разных городах империи. Так может быть тогда повысить цены? Видимо, теперь это стало неизбежно. Но это очень вредное действие. Прежде всего, от повышения цены соли сразу же уменьшится ее закупка, а значит, объемы поступления в казну сократятся. Кроме того, уменьшение закупки соли приведет к сокращению выработки солонины, кожи и иных предметов, что для населения чрезвычайно вредно. У нас и так закупка соли на душу населения в несколько раз меньше, чем в странах Европы. Ладно, Александр Романович, это надо обдумать. А что такое горный доход? Промышленники платят некоторый небольшой налог за каждую принадлежащую им домну и выплавленный пуд чугуна. А самая главная прибыль здесь получается от переделки меди в медную монету. Это приносит до 1,5 миллиона рублей в год. Как это выглядит? Мы закупаем медь у промышленников по цене 5 рублей за пуд, а потом чеканим из нее монеты на 16 рублей. Неплохая прибыль. Вовсе нет, ведь есть расходы на перевозку и чеканку. Кроме того, мы упускаем прибыль от продажи меди в иные страны. Наши пятаки сейчас пудами вывозят за границу и продают там на вес. Что, как это? Очень обыкновенно. Идет, скажем, корабль Балтийского флота в навигацию по Западной Балтике. Матросам и офицерам выдают вперед жалование, чтобы те могли закупать потребные себе вещи в иностранных портах, а те разменивают ассигнации на медь, и где-нибудь в Копенгагене продают наши монеты на вес. Получают прибыль вдвое, а казне, разумеется, убыток. В Кронштадте вечный недостаток медных денег. Я представил себе эту картину, как наши моряки продают наши же деньги какой-то датской портовой сволочи, и в голове у меня закрутились обидные словосочетания типа «как сраные папуасы, золото на бусы меняем». С этим дерьмом надо кончать. Александр Романович, а ежели нам сделать монеты полегче, и печатать их не из меди, а из латуни, должно быть, прибыль от такой операции возрастет? Воронцов задумался. Возможно, это так. Однако надобно сперва уточнить, смогут ли монетные дворы работать с латунью, ведь твердостью она много выше, чем медь. Значит, надобно узнать и разработать образцы монет, намного меньших по весу, чем существующие. Ну, давайте двигаться далее. Как обстоят дела с винными сборами? Эти доходы отдаются нами на откуп. Издержки собирания тут тоже весьма существенны. Есть ли способ повысить тут доходность? Откупа продаются с торгов. Правительство не может контролировать цену реализации откупа. Как на торгах получилось, такая и остается. Воронцов начал объяснять мне тонкости винного откупа, а я тем временем вспомнил, что в лаборатории Академии наук теперь трудится господин Лавуазье, зарабатывавший во Франции именно откупами. Решив при случае обязательно потолковать с ним, я прервал Воронцова. «Ладно, Александр Романович, давайте оставим частности и взглянем на картину в целом. Сколько же всего у нас бюджетных доходов, и каковы они в чистом виде? В этом году получилось 73 миллиона брутто и 55 миллионов нетто». Не глядя в бумаги, отвечал он. То есть получается 18 миллионов рублей одних издержек на сбор налогов. Однако, ну что же, познакомившись с доходами, теперь давайте проясним положение дел с расходами. Александр Романович, Воронцов опустил голову в документы и еще более помрачнел. Соблаговолите выслушать, Ваше Величество. Расходы в этом году составляют на двор 8760 тысяч рублей, на армию 21 миллион рублей, на флот 6683 тысяч рублей, на внутреннее управление 3231 тысяч рублей, на содержание духовенства 820 тысяч рублей, на училище 1340 тысяч рублей, на почту, каналы и дороги 4700 тысяч рублей, на колонизацию 440 тысяч рублей, выплаты по займам 490 тысяч рублей, итого 78160 тысяч рублей. На двор приходится 11% всех расходов, на армию 32%, на флот 9%, внутреннее управление и прочее 48%. Так, то есть у нас чистый доход 55,5 миллионов, а расходы 78 миллионов. Это что же получается? Дефицит в 23 миллиона рублей? Нет, Ваше Величество, только в 5 миллионов. Издержки на сбор налогов включены в расходы на внутреннее управление. Это, конечно, легче, но цифры все равно чудовищные. Проклятие. Я ведь и сам за эти годы привык, что из казны можно черпать, как из бездонного колодца, не задумываясь о последствиях. И вот, пожалуйста, при всех наших успехах, после повышения оброка с 1 рубля до 3, несмотря на недавнее увеличение подушной подати с 70 копеек до рубля, дефицит в 5 слишком миллионов. И это мы еще войну не ведем. Скромные боевые действия против персов не в счет. Ну что же, пора было закрывать заседание. Уважаемые члены совета, тяжело поднявшись, произнес я, благодарю за участие в сегодняшнем совещании. Картина нашего финансового положения мне ясна, и она крайне печальна. На следующей неделе назначаем новый совет, к которому прошу всех представить предложение о том, как нам увеличить доходы и сократить расходы. Засим все свободны, а вы, Александр Романович, ненадолго задержитесь. Господа члены совета раскланялись. Воронцов остался, мрачно шелестя своими бумагами. Александр Романович, начал я, после сегодняшнего заседания мне стала понятна нелюбовь ваша к Потемкину. Да, надобно признать, что Светлейший здорово подорвал наше финансовое благополучие. Однако делать нечего, надо все поправлять. Александр Павлович, я рад бы поправить, с досадой вымолвил мой визави, да только из слов ваших явствует, что вы намерены вполне продолжить подходы и приемы Григория Алексеевича. Скажу вам прямо, в таком случае председательство мое долго не продлится. Сидеть в совете бестолковой чучелой я не намерен. Если мои советы вам не подходят, то так тому и быть. Ух ты, какой он смелый. Хорошо, что такие люди сохранились среди бесконечной екатерининской сахарной ваты. Да вы не горячитесь, Александр Романович. Я, конечно, заметил, что мои идеи пришлись вам не по вкусу. Однако же, давайте подходить ко всему разумно. Вот по поводу ассигнаций. Ну что с ними делать? Выкупать по номиналу – это безумие. Где мы возьмем 157 миллионов звонкой монетой? Это нам придется разорить всю страну налогами, что вам же первому и не понравится. Нет, дорогой граф, этот путь уже закрыт. Не я заварил эту кашу, но раз уж она булькает в котелке, надобно что-то решать, причем, видимо, нечто нетривиальное, потому что традиционные решения слишком дорогостоящие. Ваше Величество, мрачно отвечал Воронцов, все нетривиальные решения – суть мошенничества. Позвольте не согласиться. Вот смотрите, что мы имеем сейчас. Лет 200 назад какой-то испанский тип, может, грант, а скорее, простой матрос или солдат, шел по мексиканским джунглям, да и наткнулся на место, где индейцы добывали серебро. Он завладел этой шахтой, и теперь, уже 200 лет как, наша страна отдает ему с таким трудом получаемые произведения нашей земли и ремесел. Лен, зерно, железо, меха, в обмен на блестящие кружочки металла, знаменитого тем, что внешний вид его нравится негациантам, и бесполезного во всех прочих отношениях. И мы платим дань потомкам этого конкистадора, просто потому, что их предок когда-то смог отнять у американских туземцев их шахту. Разве это не мошенничество? Это еще хуже, просто откровенный грабеж. Ваше Величество, вы предлагаете идти против мнения всего света. Серебро – это серебро, а бумага – это бумага. Иные векселя стоят поболее бриллиантов, потому что в них содержится обещание выплаты твердой суммы золота. У нас нет своего золота, и серебра своего тоже нет. С какой стати нам обещать выплату того, чего у нас нет? Это глупо. Если уж обещать твердую выплату за бумагу, давайте предлагать то, что у нас есть. 1 рубль, 5 фунтов железа, или полпуда чугуна, или 8 фунтов пеньки, или лад строевой сосны, или пуд зерна. Воронцов, чуть подумав, лишь покачал отрицательно головой. Это будет очень неудобно. Все эти товары постоянно дорожают и дешевеют, и деньги наши будут колебаться вместе с ценами на зерно, пеньку и прочее. Вообще-то, это происходит и по сейчас, в отношении серебра. Просто вы этого не замечаете. Вам кажется, что оно неизменно, а ведь за 300 лет со времен открытия Америки оно подешевело втрое. Однако же, Ваше Величество, как вы можете видеть, наши бумажные ассигнации подешевели много более серебра. Еще несколько лет таким курсом, и деньги наши ничего не будут стоить, как во Франции, где говорят, нищие теперь ленятся подбирать 100-франковые купюры, так ничтожно мала их покупательная способность. Однако же, прошу заметить, Франция живет и успешно воюет с половиной Европы. А то, что деньги дешевеют, невелика беда. Это дело привычки. Просто вам, как и всем остальным в нашей империи, придется свыкнуться с мыслью, что деньги теперь будут дешеветь всегда. Это и правильно, и нормально. Подумайте сами. Ведь все в этом мире портится, ломается, приходит в негодность, металлы ржавеют, здания разрушаются, все стареет. Чего же деньги, символизирующие все эти ценности, сами должны оставаться в неизменной стоимости? Я полагаю, что они тоже должны терять ее, так же, как и все остальное. Воронцов отрицательно покачал головой. Александр Павлович, любое решение, кроме честного золота и серебра, будет влечь за собой лишь денежный разврат, результаты которого вы только что слышали. А я вот, честно говоря, не увидел, что наши проблемы с финансами связаны с ассигнациями. Я вообще не вижу никаких проблем с бумажными деньгами. Проценты по ним на казну не начисляются, твердого срока обмена на серебро нет, так что нам сильно беспокоиться. Да, иностранные негацианты могут быть недовольны. Возможно, они не станут принимать наши деньги в оплату своих произведений. Но столь ли это существенно? Для закупки предметов высокой важности мы всегда можем применить. У меня сложилось совсем другое мнение. У нас слишком большие расходы и чрезмерно низкие доходы. И этим вот надо немедленно заняться. Мне крайне не нравится, что расходы на содержание двора превышают ассигнования на флот. Наши управленческие траты чудовищны, половина налогов уходит на чиновников. Статей наука, образование, культура, охранение народного здравия нет вообще. Надобно прежде всего заняться всем этим вплотную, сократить бесполезные траты, повысить расходы на те предметы, что в будущем дадут нам отдачу в виде возрастания общественного богатства. В общем, все пересмотреть. Что же вы желаете сделать? Устало спросил Воронцов. Прежде всего, я намерен сократить расходы на двор. Представьте мне список дворцов, состоящих в ведении дворцовой канцелярии, либо находящиеся в процессе постройки. Также нужно пересмотреть все траты и найти возможности экономии. Второе. Армия. Ситуацию с флотом я более-менее себе представляю, а вот положение в военном ведомстве в полной мере пока не могу определить. Но непременно там тоже есть возможности для сокращения расходов, и их надо изыскать. Также надо ревизовать наши строительные проекты, и на следующем же совете выслушать предложения, способствующие исправлению сложившегося положения. Ожидаю от всех господ советников соображений по поводу сокращения расходов и повышения доходов. Засим пока все. Через 2 дня мне поступил список дворцов. Увидев его, я просто ужаснулся. Их количество оказалось просто чудовищно. Итак, Москва, Екатерининский дворец в Коломенском, Екатерининский дворец в Лефортово, Летний дворец в Кремле, Покровский дворец в Петровском Рубцово, недостроенный дворец в Царицыно, недостроенный дворец Павла в Булатникове, мой недостроенный дворец в Коньково, Петербург и окрестности, Таврический дворец, выкупленный у наследников Потемкина, Зимний дворец и Эрмитаж, Каменноостровский дворец, Мраморный дворец, Аничков дворец, Летний дворец Елизаветы, Летний дворец Петра и усадьба Пелла, Щепелевский дворец, Воронцовский дворец, выкупленный когда-то у отца А.Р. Воронцова, а еще несколько дворцов в Петергофе, Большой Петерговский дворец, Английский дворец, Монплезир, собственная дача, несколько дворцов в Вороньенбауме, Большой, Меньшиковский, дворец, Китайский дворец, дворец Петра Триго, вспомогательные постройки, в Царском селе, Большой Екатерининский дворец с гигантским парком, там же рядом Боболовский дворец Потемкина, и огромный, хоть и недостроенный, Александрийский дворец, далее, дворец в Гатчине, дворец в Павловске, Большой Стрельнинский дворец, дворец Екатерининталь в Ревеле, Рундельский дворец в Митре, теперь путевые дворцы, то есть такие персональные мотели императорской фамилии. По дороге из Петербурга в Москву, Чесминский дворец на 7 краткой версте по пути на Москву, Петровский путевой дворец, так называемый Петровский замок, рядом с Москвой, Среднерогатский, Тынинский и Воздвиженский дворы, дворцы в Вышнем Волочке, Клину, в Медном, в Твери, в Торжке, в Великом Новгороде, в Выдропуске, Солнечногорске, Городне, Ежелобицах, Ядрово, Крестах, Чудово, а также Городня на Волге и Коростынь. И, наконец, дворцы, устроенные к таврической поездке. Мариинский дворец в Киеве, в Подольске, в Кременчуге, в Херсоне, в Екатеринославе, в Крыму, Севастополь, Карасубазар, Симферополь, Уф, вроде бы все. И каждый из них требует расходов на свое содержание. Срочно снимать их с баланса, срочно. Надо срочно это все переделывать, меняя назначение. Но мне тут трудно сориентироваться, в большинстве этих мест я ведь даже никогда не был. Надо, не откладывая времени, провести ревизию, все осмотреть, и по каждому принять решение. Глава 8. Как и было указано, через неделю после заседания, посвященного состоянию государственного бюджета, непременный совет вновь собрался на рассмотрение предложения об увеличении доходов. За это время от господ советников поступили следующие предложения. Повысить подушную подать на 20 копеек до 1,20 коп с ревизской души и оброк на 50 копеек до 3,50 коп с души для государственных крестьян. Повысить аналогичные сборы с мещан. Ввести поквадратный сбор за площадь городских строений по 10 копеек за квадратную сажень. Поднять цену на соль вдвое, с 30 до 60 копеек за пуд. Увеличить взимание горных денег за каждый пуд чугуна и меди, отлитой на частных заводах. Повысить налог на купцов с 1 до 2% от объявленного капитала. Забрать в казенное управление винную торговлю там, где она еще производится частным порядком. Перенести на содержание местных бюджетов расходы на жалование губернским чиновникам. Граф Безбородко, как всегда, оппонировал решительно всем этим предложениям. Когда ему предоставили слово, он просто соловьем разливался, доказывая недейственность всех предложенных мер. «Ваше Величество, господа советники, мы видим, что предложения графом Воронцовым состоят в основном в увеличении налогов и ликвидации неких привилегий. Меры сии понятны. Однако же, надобно принять во внимание, что возрастание налогов имеет свои естественные пределы. Возьмем удвоение сборов с купцов, не приведет ли оно лишь к сокрытию купцами своих доходов? Предлагается повысить горный сбор. Однако, прошу всех собравшихся принять во внимание, что владельцы заводов в большинстве своем держат их уже много лет, многие пользуются ими уже наследственно, привыкли к определенному ходу дел, и никогда не рассчитывали на те обременения, о коих мы теперь рассуждаем. Налог этот может в корне подорвать горный промысел и тем причинить казне огромные убытки. Подымать подушные сборы можно и нужно, но не теперь, ведь еще 2 лет не прошло от повышения подушной подати, когда державшуюся со времен Екатерины и податную сумму в 70 копеек повысили мы до рубля. По квадратный сбор уменьшит рвение к строительству и украшению городов, что соразмерно сократит всеобщее благосостояние. Увеличение цен на соль сильно подорвет сельское хозяйство, а повышение цены на хлебное вино лишь увеличит корчемничество. «Постойте, постойте», — прервал его я, — «давайте-ка сначала. Горный сбор, вы говорите, Александр Андреевич, что он может разорить целую отрасль горных промыслов. Я не вижу тут точного расчета. Может подорвать, а может и нет. Вполне возможно, что эти 40 копеек с пуда чугуна никто из заводчиков и не заметит. Теперь мы начали возить на Урал дешевый хлеб из области Донского войска, подвозя его баржами, и цена его упала в 1,5 раза. Паровые воздуходувные машины позволили повысить производительность доменных печей. Пудлинговальные печи дают теперь много больше железа, чем еще несколько лет назад. Наша горнозаводская промышленность теперь процветает более, чем когда-либо, и должна внести свой вклад в благополучие Отечества. Поверьте, теперь налоги на промышленные заведения будут все увеличиваться, а налоги на земледелие – сокращаться. По правде говоря, территории в северных и центральных губерниях таковы, что за хозяйствование на них надо не налоги брать, а еще и доплачивать. В общем, я бы не стал так опасаться разорения промышленности, тем более что это лишь ничем не обоснованные предположения Александра Андреевича. Судя по всему, господа советники в целом со мною были согласны. Далее, приободрившись, продолжал я. По квадратный сбор, конечно, дело непростое. Нам из Петербурга очень трудно просчитать, сколько в каком-нибудь Ельце имеется квадратных десятин домов или амбаров. Этот налог надо позволить ввести губерниям, по своему усмотрению, и собирать на свои нужды. Теперь насчет купцов. Сейчас они платят 1% с капитала. Вы думаете, они охотно это делают? Конечно, они и сейчас скрывают капиталы. Ведь зачем платить даже 1%, если можно не платить ничего? Так что, самое главное, не увеличивать процент сбора, а найти надежный способ выявлять действительные размеры их капитала. Надо указать, что право наследования у купцов ограничено размером их объявленного капитала. Все, что будет выявлено свыше того, будет конфисковано в казну. Да, а собственно, почему только у купцов, у всех? И распространить налог на все сословия, чье состояние превышает 10 000 рублей. По поводу расходов на заготовку соли и спирта. У нас, как я понял из представленных расчетов, почти половина соли добывается на озере Эльтон. Сама добыча проста. Берем и копаем, но в копеечку выходит доставка. Раз так, необходимо устроить туда конно-железную дорогу, такую же точно, как мы построили от излучины Дона до Волги. После этого расходы на перевозку соли существенно сократятся. С винным сбором ситуация следующая. Я поручил нашим химикам, Лепехину и Севергину, разработать наилучшие оборудования для выкурки спирта. К тому же надо наладить выгонку спирта не из зерна, а из картофеля. Мы устроим большие казенные заводы и начнем производство спирта с розливом в запечатанную тару. Это, конечно, потребует времени, но внушает надежду на удешевление производства спирта. Тут господа советники особенно заинтересовались. Почти у каждого был винокуренный заводик, и не один. Перевести часть административных расходов на губернии можно и нужно, но надо тогда обеспечить их приличными доходами, чтобы губернии могли нести это бремя. Мы разрешим им вводить это самый поквадратный сбор, акцизы на табак, вино и получать иные доходы, которые они сами предложат. Для устройства губернии и их финансов надлежащим образом надобно устроить земский собор. Испуганный шепот пронесся среди советников. Воронцов, и так уже слушавший во все уши, смотрел на меня, будто я у него на глазах превратился в рептилоида или арахнида. Что, простите, собор, земский, Именно так, от каждой губернии должно быть избрано известное количество депутатов, как при созыве уложенной комиссии. Примерно так, у господ советников явно отлегло от сердца, с уложенной комиссией они были знакомы, как с некой декорацией времен начала века Екатерины, и потому нисколько не беспокоились и не боялись ее. В общем, часть расходов на управление империей действительно надо перенести на губернии и даже уезды, обеспечив их источниками финансов. Прошу господ советников к следующему заседанию представить надлежащие на сей счет предложения. Засим все, заседание завершилось. Советники покинули мой кабинет. Остался лишь Воронцов, по выражению лица которого было видно, что он недоволен совещанием. Увы, Александр Павлович, но все предложенные средства будут малодейственны. Когда еще вы построите эту дорогу на Эльтон? Так или иначе, а придется нам вновь поднимать подушную подать. Вы правы, Александр Романович, получить дополнительные средства, совершенствуя нашу податную систему, будет много сложнее, чем просто повысить налоги. Но повышать мы пока ничего не будем, нехорошо начинать новое царствование с таких непопулярных мер. Но есть и третий вариант. Какой же? Насторожился Воронцов, ожидая, что я вновь предложу какую-то полумашинническую схему с ассигнациями или государственным долгом. Нам надо изыскать средства на добычу на Урале золота. Там уже разведаны довольно-таки существенные месторождения легкоизвлекаемого золота. Я думаю, что самые крупные залежи надо разрабатывать собственной компанией с частным участием. Менее интересные участки надо будет раздавать в аренду с торгов. Требуется написать регламент, как и в каком порядке распределять участки. Я предполагаю, что мы сможем получить таким образом существенные доходы, которые позволят нам серьезно поправить наши дела. Это тоже не самый быстрый способ наполнить казну. Добычу еще надо организовать. У меня давно уже все было готово. Участки для добычи разведаны и частично даже размежеваны. На Балтийском заводе доделывают 3 паровые драги, способные заменить сотни рабочих. 2 буровые установки на паровой тяге уже доставлены в МИАС, еще 4 привезут в этом году. Запасены большие объемы ртути, динамит, имущество для устройства лагерей и старателей. В общем, мы сумеем устроить дело много быстрее обычного. Ну, дай бог, но подушную я бы все-таки поднял, на всякий случай, отвечал Воронцов, и мы разошлись каждый при своем мнении. Настал март, постепенно к городу подступала неустойчивая, ветреная петербургская весна. Я много работал над ворохом проблем, свалившихся на меня вместе с императорской властью. А ведь одновременно надо было втайне ото всех готовить документы об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Когда в 1861 году правительство Александра II освобождало крестьян, то, в процессе подготовки, кроме манифеста, было тщательно составлено и обсуждено больше 2 десятков конкретизирующих его положений. У меня не было возможности подготовить все столь же детально, и многое пришлось оставить в декларативной форме, с обещанием разработать нужный закон позднее. Однако самое необходимое надо было заготовить заранее. В тот день, засидевшись до вечера, я вышел из-за бюро лишь в начале 11-го. «Посмотрите, Ваше Величество, какое зарево за окном», – произнес Михаил Михайлович, помогавший мне весь день формулировать казенные фразы рескрипта о статусе Средиземноморской эскадры. Это соединение должно было сразу после схода льда в Финском заливе отправиться на службу на Мальту, где контр-адмирал Пустошкин уже устроил порт, крепости подготовил необходимую инфраструктуру. С этого года к 4 нашим фрегатам добавится сильное ядро, 6 линейных кораблей старого и 4, нового типа. Однако же, это выглядит странно, произнес Дмитрий Прокофьевич Трощинский, опытный в летах, статс-секретарь, служивший когда-то Екатерине. Это ведь не закат, там что-то горит. Спиранский, услышав это, быстро перекрестился. Пожары здесь, форменное бедствие. Сколько раз приходилось видеть, как небо над Петербургом озаряется отсветами пламени, а вверх вздымаются клубы сизого дыма. Вдруг за дверями послышался шум. «Ваше Величество!» – воскликнул полковник Волховский, начальник моей личной охраны, контролировавший теперь все внутренние помещения Зимнего дворца. Только что прибыл курьер из Кронштадта. Пожар на Балтийском флоте. Через 20 минут мы по санному следу неслись в Кронштадт, навстречу ледяному ветру и все явственнее доносившемуся запаху промерзлой гари. Открывшаяся перед нами картина оказалась достойна пера Данте. 6 линейных кораблей будущей Средиземноморской эскадры, стоявших в средней гавани, пылали, с треском разбрасывая вокруг себя горящие головни. Огонь на добрых 20 сажен вздымался над корпусами, сиявшими мириадами раскаленных углей. Искры тучами вздымались в черное небо, отчего ночной мрак вокруг становился еще гуще. Портовое начальство суетилось на льду, организуя действия пожарных команд. Конечно, никто не собирался тушить уже горящие суда, все усилия были сосредоточены на спасении тех, что еще не горели. Самое скверное, что из-за льда отвезти их было невозможно, избежавшиеся с зимних квартир экипажи делали что могли, непрерывно поливая борта кораблей водою из спешно проломанных прорубей. Узнав, что император прибыл из Петербурга, ко мне поспешил командир Кронштадтского порта, престарелый, но энергичный адмирал Петр Иванович Пущин. «Люди целы», — отрывисто пролаял я, лихорадочно осматривая пожарища, пытаясь хотя бы на глазок оценить размер ущерба. «На кораблях имелись лишь сторожа, ваше величество. Команды на зиму поселены в Кронштадте. Корабли разоружены, так точно, ваше величество. Ну, хотя бы взрыва крюит-камер можно не опасаться. Корабли горели всю ночь, день и всю следующую ночь. К утру следующего дня от них остались лишь черные, дымящиеся днища, слегка колыхавшиеся на воде, из-за сильного жара толстенный, в 1,5 фута, лед возле сгоревших судов растаял на несколько сажений вокруг. К сожалению, против нас сработал мой приказ убирать снег с палуб. Еще несколько лет назад я приказал очищать корабли от снега, чтобы уменьшить гниение верхней части и трюмов корабля. Если бы не это, должно быть, пожар ограничился бы одним единственным кораблем, поскольку падавшие на палубы горящие щепки и головни попросту потухли бы в толще снега. На следующий день в Кронштадт приехали Макаров и Скалан. Пока я отсыпался в доме адмирала Пущина, они осмотрели место происшествия, придя к тем же выводам, что и я. Военная гавань Кронштадта недостаточно велика. Это было известно давно, и поэтому Балтийский флот всегда делили на две эскадры, Ревельскую и Кронштадтскую. Совсем рядом, купеческая гавань, где стоят самые разные, в том числе и иностранные суда, которым не посчастливилось быть застигнутыми в Кронштадте зимним ледоставом. Территория средней гавани, как оказалось, охранялась недостаточно тщательно. Бывало, матросы военных судов водили в гости собутыльников из города и купеческой гавани. Постепенно картина произошедшего становилась ясна. Корабли средиземноморской эскадры стояли чересчур близко друг к другу. Когда загорелся крайний, 74-пушечный Ростислав, порывами ветра на соседние корабли стало перебрасывать искрой целые горящие головни. Вскоре загорелся стоявший поблизости 74-х-пушечный принц Густав, за ним 100-пушечный 12 апостолов, 66-пушечный Ритвизан и Энгетин. Всеобщее удивление привлекло одно обстоятельство. Удивительно, но стоявший рядом с Энгетином 66-пушечный граф Орлов не пострадал, как и 66-пушечная Европа. А вот стоявший немногим далее новейший Всеволод также сгорел. Как это получилось, совершенно непонятно, ведь не могли же горящие головни перелететь через два корабля и упасть на третий. «Что-то здесь не так, ищите», — приказал я Скалану. Начали искать, и вскоре нашли. На нижней палубе Европы была обнаружена адская машина, неопрятная кипа промасленной пакли, в глубине которой притаилось устройство с часовым механизмом и кремневым замком. Эту штуку отдали Кулибину, который, разобрав часовой механизм, выяснил его устройство. Адская машина представляла собою обычные карманные часы, по истечению установленного времени запускавшие колесцово-кремневый замок. На Европе он не сработал, вероятно, из-за инея, покрывшего металлические части и заблокировавшего механизм. Позже удалось найти еще одну адскую машину прямо в крюит-камере корабля «Три Иерарха». Я немедленно устроил совещание. Макаров, Скалан и я. Допросите всех. Надо выяснить, кто имел доступ на сгоревшие корабли, кто вел себя необычно. Может быть, у кого-то из экипажа вдруг появились шальные деньги или даже необычные любовные похождения. Все, выходящее за рамки обычного пребывания на зимних квартирах, должно быть изучено. Не может быть, чтобы никто ничего не видел. Наверняка кто-нибудь что-то слышал или знает. Я примусь за допросы немедленно и лично, пообещал Антон Антонович. Кроме того, обеспечьте наблюдение за командами и мастеровыми. Диверсия увенчалась успехом, а значит, кто-то получит свои 30 сребреников и начнет их тратить. И вот его-то надо будет брать и допросить с пристрастием. Завербуйте осведомителей во всех кабаках и трактирах Кронштадта и Петербурга, во всех публичных домах и лавках, торгующих дорогими тканями, галунами и прочей дорогостоящей галантереей. Однажды он проявит себя. Итак, общие потери составили 5 старых кораблей, их них 2, нашей постройки, и 3 трофейные шведские, и 1 новый 54 пушечный двухдечник. К счастью, крюит-камеры кораблей действительно были опустошены, поэтому ни одного из них не взорвалось. Пушки тоже были сняты. Однако погибло много иного имущества, якорей, канатов, навигационного оборудования, парусов. И кого интересно знать, следует за все это благодарить. Кто у нас так сильно не желал, чтобы средиземноморская эскадра отбыла на Мальту? Похоже, кое-кто бросил мне вызов. Похоже, кое-кто оборзел. Судя по всему, мне предстоит долгий танец со смертью, когда слова лишь скрывают действительные намерения, а схватка происходит в кромешной темноте, где моральные устои цивилизованного общества забыты окончательно и надежно. Ну, что же, так тому и быть. В то время трофейные корабли обычно не переименовывали. Они продолжали служить под прежними названиями. Глава 9. Следствие быстро вышло на 2 подозрительных субъектов. Обер-кондуктора с фрегата Рафаила и баталера с корабля «Европа». Оба они имели контакты с английскими моряками многочисленных торговых судов, застигнутых в Кронштадте ледоставом. Впрочем, и без того гадать об авторстве поджога не приходилось. Английский флот, несмотря на возрастание сил французской средиземноморской эскадры, фактически блокировал Мальту. Делалось это не напрямую. Англичане под предлогом борьбы с военной контрабандой просто досматривали все прибывающие туда суда, практически не пропуская никакие наши грузы. Дипломатические протесты ничего не давали, нашего посланника, Семена Воронцова, со всеми претензиями просто отсылали в английский призовой суд в Гибралтаре. Мне же решительно нечего было послать в Средиземное море, потеря в феврале 6 линейных кораблей на рейде Кронштадта была очень чувствительна. Даже захваченные под Выборгом шведские корабли уже не спасали, с тех пор прошло 7 лет, много судов, участвовавших в войне 1788-1790 г.г. по старости уже вышли из строя или находились на грани. Отправка каких-либо сил с Балтики была теперь невозможна, нельзя было еще сильнее ослаблять флот. В итоге сильно урезанная после пожара эскадра под командованием молодого капитан-командора Чичагова все же готовилась к выходу в Средиземное море, но сил этих было явно недостаточно. Так или иначе, учиненное свинство, в авторстве которого я ни секунды не сомневался, требовал ответных симметричных мер. Я давно уже приглядывался к ирландцам, а те приглядывались к нам. Эмиссары или еще в прежние царствования неоднократно показывались в Петербурге со всякими заманчивыми предложениями. Пожалуй, пришло время их принять и предметно поговорить. Не то, чтобы мне очень хотелось раздувать в чужих владениях пламя мятежа, однако, как известно, Ирландия в итоге так и так станет независимой, и почему бы не помочь им сейчас? И вот один из руководителей подпольного сопротивления инкогнито прибыл в Петербург из Парижа. Внимательно всматриваюсь в своего собеседника. Некий Теобальд Уолфтон, соратники зовут его просто Вольф, молодой горбоносый господин с яркой внешностью, напомнивший мне юного Ринго Старра. Честный малый, доведенный обстоятельствами до организации мятежа против законного правительства Англии. Ваше Величество, начал он, я счастлив, что удостоился личного приглашения в Петербург. Но прежде всего, разрешить мне объясниться по поводу моих отношений с французами, считающимися врагами вашей нации. Скажу прямо, я всегда рассматривал господство англичан как бич Ирландии, полагая, у народа моей страны не может быть ни счастья, ни свободы, пока сохраняется эта связь. Повседневные опыты каждый возникающий факт убеждали меня в этой истине, и я решил, если смогу, разделить эти две страны. Но поскольку я знал, что Ирландия сама по себе не сможет сбросить ярмо, я искал помощи везде, где мог ее найти. И я поехал во Францию, страну, всегда противостоявшую англичанам, и вступил в союз с директорией. Если бы у меня была надежда на помощь со стороны сатаны, я, пожалуй, не задумываясь, уступил бы ему свою душу. «Неужели все настолько плохо в отношениях ирландцев и англичан?» – спросил я, но более для того, чтобы приободрить собеседника. О том, что в Ирландии уже 150 лет как неспокойно, знала вся Европа. Тон помрачнел. «Положение нашей нации ужасно. Правительство Уильяма Питта изо всех сил старается натравливать друг на друга все слои населения Ирландии, чтобы католики, англиканцы и пресвитериане постоянно враждовали между собой. Цель их заключена в том, чтобы численно слабейшие, то есть протестанты, вечно нуждались для охраны своей жизни, своих прав и привилегий в вооруженных силах, находящихся в распоряжении английского правительства. Английское министерство всегда, а особенно в настоящее время, сознает, что ничего нельзя себе представить для английского владычества опаснее, нежели союз и дружба между всеми ирландскими гражданами без различия вероисповеданий. И от этого они сеют вражду, придавая ей вероисповедную окраску. Началось все с малого. По одному из многочисленных законов, делающих католиков париями общества, никто из лиц этой религии не имеет права обладать оружием. Пресвитериане в пылу вражды, пользуясь подобным законом, повадились, обыкновенно на рассвете, производить облавы и обыски в квартирах католиков, ища и отбирая оружие. С наглостью насильников, чувствовавших за собой открытую поддержку лендлордов и молчаливую английского правительства, эти мерзавцы вламываются в предрассветный час в лачуги фермеров-католиков, обыскивают все углы, творят всевозможные издевательства над жертвами, оскорбляют женщин, и в случае неудачного обыска уходят, а найдя оружие, тащат хозяина к властям или просто избивают его до потери сознания. Их называют предрассветными парнями, по времени, когда они являются на свои обыски. Конечно, жалобы на них властям оказались совершенно бесполезны. Надо же, как интересно, подумалось мне, ведь эти социальные технологии используются до сих пор. Башибузуки в Турции, эскадроны смерти в Латинской Америке, отряды убийц в Конго, на Филиппинах, в Таиланде. Ничто не ново под луной. Католики, продолжал меж тем тон, обороняясь, стали объединяться в союз защитников, дефендеров, с целью на насилие отвечать организованным отпором. Глядя на все это, я понимал, что политические учреждения Англии не окажут нам помощи. Парламентскую оппозицию я вскоре начал презирать гораздо искреннее, нежели обыкновенных проституток, ибо последние не столь лицемерны. Начала складываться моя ненависть к Англии, которая настолько глубоко укоренилась в моей натуре, что стала настоящим инстинктом. Я понял, что победить можно лишь одним путем, успокоив ирландскую междоусобицу. Все население Ирландии, без различия расы и религии, должно было смотреть на свой остров как на неотъемлемое общее достояние. Не должно быть католиков и протестантов, должны быть одни лишь ирландцы. Ведь получилось же это у американских колонистов. Там тоже были свои религиозные раздоры, тоже далеко не сразу объединились все слои населения, а вооруженный протест сначала казался дерзостью и сумасшествием. Насколько я знаю, прервал я страстную речь Тона, в Америке раздоры среди колонистов не разжигались со стороны английского правительства, а в Ирландии, получается, Англия уже много лет проводит целенаправленную политику вражды католиков и протестантов. В этих условиях очень трудно добиться объединения общества. Тон медленно кивнул. Вы правы, Ваше Величество. Именно поэтому пришел я к мысли создать тайную политическую организацию. Ход событий с неизбежностью привел меня к этому решению. В октябре 1791 года в Белфасте уже произошло первое заседание Общества Объединенных Ирландцев. Затем я открыл отделение в Дублине, встретив тут людей, которые, так же как и я, мечтали об объединении людей всех вероисповеданий, существующих на Ирландском острове, против английского правительства и против пресмыкающегося перед ним дублинского парламента. Среди них оказались братья Генри и Джон Черсы, сыновья одного банкира из Корка. Они много путешествовали по Франции и видели там самое светлое время революции, период грандиозных мечтаний о космополитическом братстве, о полнейшем возрождении общества, о всеобщей освободительной войне народов против деспотов. Они и помогли мне наладить связи с французами. Понимаю, вы ищете союзников там, где только возможно. Наверное, я на вашем месте повел бы себя так же. Ах, Ваше Величество, я никому не пожелал бы оказаться на нашем месте. Последние годы ситуация накалялась до нельзя. В сентябре позапрошлого года ряд стычек в графстве Ирмаги окончился кровавым столкновением при городке Деймонт, где несколько десятков человек было убито, а еще больше ранено. После Деймонтского происшествия англичане провели первое собрание оранжистов, протестантской проанглийской партии. Страшное время наступило теперь для католиков. Предрассветные парни стали армией, а оранжисты, их предводителями и вдохновителями, заступниками и адвокатами перед властями и на суде в тех случаях, когда ужасы, производившиеся предрассветными парнями, выходили решительно из ряду вон. Шайки оранжистов во время ночных нападений теперь обрезают людям уши, выкалывают глаза, рубят пальцы, а иногда убивают совсем, совершенно не стесняясь количеством. Например, в одну ночь без всякой причины были зарезаны католики-арендаторы графа Чермонта, в количестве 18 душ, и подобных событий было очень много. Пожары католических домов стали совершенно обычным явлением, так же как насильственный вывод целых семей из жилищ, часто совершенно нагими для большего издевательства, и изгнание их с арендуемых участков. Причем лендлорд не возвращал уплаченных вперед денег, а власти в ответ на исступленные жалобы измученных и голодных жертв говорят им, что они очень жалеют, но ничего поделать не могут. Нападения ужасны тем, что решительно ничем не вызывались, и их мог ожидать буквально всякий крестьянин-католик каждый день. Нападавшие были умело организованы и вооружены, а власти делали только деликатные упреки руководителям оранжистов за нарушение тишины и спокойствия. Изредка только отдавали под суд очень уже явно уличенных убийц. Так, в июле нескольких оранжистов судили и двух повесили, а остальных оправдали, несмотря на тягчайшие улики и гнусные преступления, в которых они обвинялись. Это какая-то чудовищная, истребительная война, ведущаяся с холодной жестокостью. Англичане оправдывают решительно все. Англиканское духовенство при каждом случае убедительнейше доказывает от Писания, что оранжисты надлежащим образом истолковывают учение Христа, а многочисленные голоса в обеих палатах Дублинского парламента и в литературе еще и упрекают католиков, что они де сами вынуждают оранжистов к такому с собой обращению, а потом еще преувеличивают свои беды и жалуются. Террор и лицемерие. Лицемерие и террор. Ничего нового. Какой-нибудь Ашурба не полубивал открыто, выставляя срубленные головы на кольях, а парламентские демократии делают то же самое, только втихую. Железная рука в бархатной перчатке, так они это называют. Что же вы теперь собираетесь делать? Нам не остается ничего иного, как вооружаться и обороняться. Во всех концах Ирландии теперь с удивительной быстротой вырастают католические дружины, имевшие специальной целью отражать набеги оранжистов, и теперь с небывалой силой вновь начались упорные и повсеместные сшибки с ними. Но их поддерживает правительство, и шансы наши невелики. Поэтому-то я, понимая необходимость поддержки сильной европейской державы, отправился в Париж. Французского языка я не знал, и ни единого знакомого в Париже не имел, и однако успел быстро добраться до военного министра Корна, до генерала Гоша и иных влиятельных людей, мне даже дали военный чин во французской армии. Я убеждал французских генералов, что необходимо ввести в Ирландию возможно больше оружия и всяких военных припасов для вооружения объединенных ирландцев и всех инсургентов вообще. Зная, что французам и без меня хорошо известна польза для Франции прямого нападения на Англию в ее же собственных европейских владениях, я постарался убедить французских генералов, мнение которых для директории имело вес, что исполнение этого проекта не представит никаких особых затруднений. Мне удалось убедить их, что в английском флоте есть много ирландцев, которые в критическую минуту могут оставить английский флаг, что силы англичан разбросаны, и не могут не быть разбросаны, по враждебной им стране, где сообщения чрезвычайно плохи, что вполне мыслимо нападение даже на берега самой Англии, не только Ирландии. Для успеха предприятия необходимо высадить 20 тысяч человек. В Ирландии сейчас проживает 4 миллиона человек, а из них только 450 тысяч англиканского исповедания, а остальные – ирландцы-католики. Тотчас после высадки возгорится общее восстание, земли и собственность англичан будут конфискованы, французы гарантируют Ирландии ее независимость, и в стране соберется конвент представителей ирландской нации, где Ирландия будет провозглашена независимой республикой. И что вам ответили? Корна и Гош весьма благосклонно отнеслись к плану. Время было горячее, перед французами бежали одна за другой старые европейские армии, и очень многое стало казаться легким и возможным. Гош взял на себя начальство над десантным отрядом, размером около 15 тысяч человек. Этих сил, возможно, хватило бы, но как же меня удручал и приводил в отчаяние французский флот. Было совершенно ясно, что эта нация, могучая на континенте, на море будет непременно побита англичанами. Поэтому единственной надеждой было избегнуть как-нибудь встречи с английским флотом. Солдаты были посажены на 43 судна различных наименований и размеров, и 15 декабря 1796 г. отплыли из Бреста на северо-запад. Я был с ними. Нам принесли кофе и бисквиты, И Вольфтон на некоторое время замолчал, подкрепляя силы. «Что это?» – поразился мой гость. «Айриш Крим, не думал, что в Петербурге известно это дублинское изобретение. А да, у нас он появился почти сразу же, и я начал добавлять его в кофе. Этот рецепт пришелся по нраву моей супруге, хотя сейчас ей нельзя алкоголь. Как вы, должно быть, знаете, разного рода забавные безделицы получают очень быстрое распространение по всему свету, тогда как действительно полезные вещи остаются в забвении. 100 лет назад царь Петр привез в Россию табак и картофель, и теперь во всех слоях общества курят трубки и нюхают табачный лист, пьют кофе и чай с сахаром, в то время как картофель и томаты остаются почти неизвестными. Но мы отвлеклись. Расскажите же, как пошла ваша экспедиция в Ирландию? Я, конечно, знаю, что она кончилась неудачей, но почему? Вольфтон печально вздохнул, промокая губы белоснежной льняною салфеткой. Увы, но несчастья начались почти тотчас по отплытии. Один корабль затонул, другие отбились от экспедиции и никак не могли найти дорогу. Что было хуже всего, уже через 2 дня после отплытия от экспедиции отнесло корабль, на котором находился главнокомандующий, генерал Гош. Силясь нагнать своих, корабль встретился с английским фрегатом, который преследовал его несколько часов подряд. Затем жестокий шторм унес его еще дальше, и, в конце концов, Гош вернулся во Францию, ничего не зная об участи своей экспедиции. Все же остатки этого разбросанного флота, около 7000 солдат на 15 судах, вошли в залив Бантри 22 декабря, спустя неделю после отплытия. На берегах все было тихо и спокойно. Английские власти сначала страшно встревожились, но вскоре начали собирать серьезные силы, раньше нежели Груши, заменивший отсутствовавшего Гоша, решил, что ему делать. После долгих раздумий он, несмотря на уменьшение почти втрое десантного отряда еще до встречи с врагом, решился все-таки высадиться. Но несчастья продолжали преследовать экспедицию. Флот стоял в заливе, и нужно было подойти совсем к берегу, чтобы начать высадку. Поднялся страшный ураган и свирепствовал день, ночи следующий день. Высаживаться в таких условиях не было ни малейшей возможности, а когда шторм утих, было уже поздно. Англичане за это время успели сосредоточить значительные силы на суше, да и флот их мог налететь с моря на французские корабли и потопить их. Было решено уйти назад как можно скорее, и в начале января 1797 года. Через 3 недели после отплытия, экспедиция по частям начала прибывать в Брестскую гавань. В течение первых недель января вернулись и те, которых отнесло в сторону еще при первых шагах экспедиции в открытом море. Предприятие кончилось без единого выстрела. Теперь мы надеемся на навигацию этого года. Сколько у вас теперь членов в ваших объединенных ирландцах? Всех членов общества сейчас около 300 тысяч. А из них готовых к начатию военных действий насчитывалось лордом Фицджеральдом около 200 тысяч человек. При 4 миллионах собственного населения эта цифра кажется мне сильно завышенной. Подозреваю, среди них много предателей и болтунов, лишь декларирующих готовность к восстанию. А кто из них имеет военный опыт? Таковых очень мало. Заготовили ли вы оружие? У нас есть несколько сотен мушкетов, но основные поставки должны выполнить французы вместе со своей экспедицией. Очень плохо. Вы понимаете, что англичане не дадут французам произвести поставки в достаточном количестве. Вообще, как вы собираетесь воевать с англичанами, когда они благодаря превосходству своего флота всегда смогут переправить на ваш остров любое количество подкреплений, а вы, опять же, из-за превосходства их флота, не сможете получать подкрепление ни от Франции, ни откуда-либо еще. Ваше дело кажется обреченным с самого начала. Но мы видели пример североамериканских штатов, которые на стороне американских колонистов выступал Атлантический океан, а еще Франция, Испания и Голландия в придачу. Вы можете похвастаться чем-либо подобным? Теобальд Вольфтон озадаченно замолчал, пытаясь найти какой-то контраргумент, но, видимо, безуспешно. Хорошо, пожалел я его, давайте представим, что вы смогли освободить свой остров, сами или посредством французов, для нашей беседы это, в общем-то, безразлично. Скажите, можете ли вы жить спокойно, зная, что совсем рядом имеется очень богатая нация, которая определенно желает вам зла, но мы не сможем пустить их остров ко дну, резонно заметил Тон. Приходится исходить из реалий. Реалии таковы: пока флот англичан господствует на море, у вас нет ни одного шанса. Вы сами, очевидно, Создать флот не в состоянии, это очень дорогое удовольствие. Только сильная защита дружественной нации способна дать вам надежду на установление государственности. Притом, уверен, Англия будет биться до конца, слишком важен для них ваш остров. И что же нам делать? Я мысленно вздохнул. Не очень-то хотелось мне говорить то, что я должен был сказать, но выхода не было. Ну, прежде всего надо делать все возможное, чтобы Королевский флот прекратил свое существование. Только тогда можно будет рассчитывать на успех. Иначе Англии не составит труда отрезать вас от всех дружественных стран и удушить, как это всегда и происходило. Но, как вы заметили, у нас нет флота и никогда его не будет. Мы бедны.